А потом мама своим неповторимым голосом окликнула его через весь зал. И тогда все посмотрели в ее сторону, и некоторые определенно узнали. Она усадила его на кресло и велела никуда не отлучаться и караулить вещи. Она посмотрит, куда это запропастилась тетя Света. Караулить вещи было скучно, и Нил от нечего делать принялся переставлять согласные на лозунги, висящим как раз напротив него над воротами. «Тилайте масолетами аэрофорлота! Титайте мамаселами айлофлота!» «Привет!» Он моргнул от неожиданности, оторвал взгляд от лозунга. Перед ним стояла большая девчонка в бежевом сарафане, круглолицая, с курносым веснущатым носом и смешными белобрысыми хвостиками над ушами. «Ну?» Нил не любил больших девчонок. Одна такая на переменке походя съездила его портфелем, да так, что он кубарем скатился по лестнице. Другая, дежурная, надрала за уши, когда он пытался проскочить мимо нее без сменной обуви. А еще две поймали Иванова и старого Б и защипали до кровавых синяков. Так потом Иванова же и попала. Оказывается, он за ними в физкультурной раздевалке подсматривал. Подумаешь. «А ты и есть Нил?» «Допустим». «А я тетя Света». От неожиданности Нил опешил. «Тоже мне, тетя. Ты б еще сказала, бабушка. Тетя Света, она знаешь кто? Она жена папиного офицера, лейтенанта Федоровского, поняла?» «И никакой он не папин», — неожиданно вспыхнула девчонка. «Твой папа Федоровскому не командир». «Очень даже командир», — в свою очередь возмутился Нил. «Федоровский лейтенант, а папа майор». «Скажешь, лейтенант главнее майора?» «Майор главнее», — признала девчонка. «Только все равно не командир». Нил сокрушенно вздохнул. «Объяснять девчонке очевидные вещи — только зря время тратить». «Светочка, вот вы где!» Мамин голос не расслышать невозможно. И не узнать тоже. «Я ищу вас, ищу!» «Ой, Ольга Владимировна!» — взвизгнула Света. И вправду выходит Света. И бросилась обнимать подошедшую маму. Нил с удивлением увидел, что она всего на полголовы ниже мамы, которой и папа-то по плечу. «Понимаете, я все собиралась, и все в последний момент. А главное это и забыла билет и паспорт. Хорошо в метро спохватилась». Она перевела дух и вновь затараторила. «Пришлось с полдороги вернуться. А сумочка, слава богу, на столе. Я скорее обратно с чемоданом. И вообще, пришлось такси брать. Я так боялась, что опоздаю. Посадку еще не объявляли?» «Нет, пока. Тебе повезло, вылет немного задержали. Нил, ты, я вижу, уже познакомился со Светланой Васильевной?» «Угу», — буркнул Нил и отвернулся. Он досадовал на самого себя, принял взрослую тетю за девчонку. И теперь та пожалуется маме, что он грубо с ней разговаривал. «Познакомился», — подтвердила Светлана. «Отличный парень. Мы славно поболтали». Она весело подмигнула Нилу, и на душе у него полегчало. Он немного дичится при незнакомых. «Но вообще-то мальчик воспитанный и не капризный», — продолжала мама. «Никаких хлопот с ним в дороге не будет». «Начинается регистрация билетов на рейс», — громыхнула откуда-то на весь зал. Мама подхватила Нила и чемодан и поспешила к стойке.